Глава 7. Переступая порог. Вельт. Внешний вид крепости говорил о том, что обитатели замка постоянно опасались внезапных атак. Мощный пояс укреплений располагался на крутом мысе с севера и северо-востока, омываемым мощным течением Дурмаур. Старый донжон замка Туата-Совы прямоугольной громадой возвышался позади трех миндалевидных башен, расположившихся на южной оконечности замка. Нынешний хозяин дополнил его фортом с многочисленными подземными карцерами и новым донжоном. Он помещался в том месте, где находились различные пояса укреплений, что позволяло обитателям не бояться снарядов и стрел, откуда бы они ни летели. Попасть на территорию замка можно было с запада через основательно укрепленные ворота, к которым с берега был перекинут ажурный горбатый мост. Приземлились мы слишком рано, как и следовало ожидать, а я не хотел идти в замок до темноты. Мы прошлись вдоль берега, чтобы осторожно разведать, где расположились остальные заставы, их должно было быть не меньше 5, чтобы поддержать купол такого размера. Но даже после этого у нас оставалось еще немало времени до заката, а я, сказать честно, порядком устал бродить туда-сюда. «Отдохни», — предложила Альда. Я с удивлением посмотрел на нее. Не ожидал я заботы от пленницы, на которую надел ошейник. Я, в сущности, вообще не верю в преданность рабов. «Я разожгу костер», — добавила Альда. «Слуги короля заметят дым». «Не заметят», — Альда усмехнулась уголком рта. «Костры охотников Дурмаур издалека не видны. Мы знаем, что при устройстве лагеря главное следовать местности, укрепленной самой природой. Тогда не придется каждый вечер копать рвы. Все равно никакие искусственные ограждения не сравнятся надежностью с теми, что дает нам сама природа. Хотя мне не очень-то понравился этот высокомерный пассаж, поколебавшись, я решил довериться ей и опустился на камень в тени деревьев, подступавших к берегу. Какое-то время я смотрел на воду, а затем понял, что куда интереснее наблюдать за Альде. Она не делала лишних движений, собрала хворост, сложила в стороне, выбрала место и, помогая себе ножом, вырыла неглубокую ямку, а в ней уже принялась разводить костер. Руки дикарки словно работали с огнивом, и я не решился предложить ей помощь, просто сидел и любовался. Закончив, Альда соорудила над огнем полог из ветвей, под которым дым уходил далеко в сторону, и посмотрела на меня. «Я могу поймать обед», — сообщила она. Я качнул головой. Посмотреть на ее добычу было бы интересно, но я не хотел, чтобы Альда ненароком получила стрелу в спину. Я пересел поближе к костру и протянул руки к огню. «Принеси мясо из седельных сумок», — попросил я и получил в ответ легкий кивок. Упругой походкой эльфа, который за свою жизнь преодолел не одну сотню лиг пути, Альда двинулась к виверне, извлекла оттуда провизию и, принеся к костру, принялась разделывать мясо, хотя об этом я не просил. Один кусок солонины она протянула мне. «Ты привыкла много времени проводить в походе», — сказал я. Принял мясо и попытался оторвать зубами кусок. «Я жила одна в лесу», — Альда помолчала. 10 лет». Я резко поднял голову. Мне было трудно представить подобное. Я могу ненавидеть двор, но без него я не выживу. 2 недели в приграничной глуши отлично это показали. «Почему?» — спросил я. Альда повела плечами, и я попытался догадаться сам. «Тебя изгнали?» — спросил я. Альда вздрогнула. Я понял, что оказался близок к истине. «Не совсем». Она замолкла. «Интересно», — подумал я, — «значит, не так уж много она потеряла, попав в плен. Дома у нее не стало еще до меня. Быть может, поэтому Альда не слишком-то расстроилась, когда я заявил на нее права. Жить в лесу 10 лет, спать на холодной земле круглый год. Мне невыносимо захотелось отвезти ее домой, уложить на шелковые простыни и посмотреть, как она будет себя вести». «А ты?» — спросила она, прерывая мои мысли. Я приподнял бровь. Вопрос, как обычно, выходил за пределы того, что дозволено пленнице, но я начинал привыкать. «А я просто изгнан», — сказал я. «Без почти. Мой брат-король боится, что я поджарю ему зад, и чтобы прожить чуть подольше, отправил меня служить за границу». «Брат короля», — произнесла она задумчиво и кивнула. Я вопросительно поднял бровь. Альда покачала головой, она выглядела удивленной. «Следовало ожидать», — сказала она. «Я поняла, что ты не из солдат». «Не бери в голову», — бросил я. «Это только мои проблемы. Если я придумаю, как их решить, дам знать». Альда усмехнулась и придвинулась ближе. На секунду мне показалось, что она хочет меня обнять. Это было бы чудесно. Но это была только мечта. Альда просто сидела рядом и смотрела в огонь. Я же смотрел вдаль, туда, где над вершинами деревьев и пеленой облаков виднелись угрюмые стены замка совы. У меня было смутное чувство, что стоит мне пересечь отделявший их от берега ров, как я уже не смогу вернуться назад. Здесь царили тишина и глушь. Еще не великий лес, но уже и не королевство луны расстилались по обе стороны от нас. Но там, за стенами замка, царили законы луны, и тот, кто принимал их, уже не мог сбежать. Альде. Брат короля. Сказать, что я удивилась, значит не сказать ничего. Вельт выглядел таинственным и гордым, но брат короля. По меркам эльфов Великого леса, королевство лунных было весьма велико, и я с трудом могла представить, что рядом сидит тот, кто мог править им всем. Что я сплю с эльфом, который мог бы править всем вокруг. Выходит, мой новый клан не так уж мал. Просто мы оба изгнаны из него. Мысль была странной. Теперь я понимала, откуда эти высокомерия и уверенность в том, что я стану подчиняться. Даже свободные эльфы вряд ли часто перечили Вельду. Я усмехнулась и подняла на него взгляд. Пожалуй, не так уж и важно, король он или нет. В любом случае, мне хотелось коснуться его прямо сейчас. Вопреки словам о том, что это его проблемы, он выглядел как нахохлившийся голубь, обиженный и одинокий. Я решительно наклонилась к Вельду. Молниеносно, будто гладила пугливую птицу, провела кончиками пальцев по его щеке и решительно поцеловала. Какое-то время Вельд не реагировал, видимо, не ожидал ничего подобного, а потом резко оттолкнул меня так, что я едва не опрокинулась навзничь. Он испуганно смотрел на меня. В голове промелькнула мысль, что он, может быть, и не хочет меня, но я хотела его. Разве нужно было что-то еще? Я поднялась и, отряхнув пыль с плеча, села так же ровно, как и сидела. Вельт был напряжен, как будто боялся меня. Но что я смогу сделать ему? Сложно, однако, понять, что творится у него в голове. Выждав, пока он немного успокоится, я придвинулась к нему чуть-чуть, потом еще чуть-чуть, пока, наконец, моя голова снова не легла ему на плечо. Вельт. Солнце спустилось за горизонт и стало еще холоднее. Впрочем, это был лишь новый повод поторопиться. Мы собрали вещи, сняли с виверны все, что могло пригодиться, и двинулись к броду. Охраны здесь не было. Видимо, мой брат не знал об этом пути. На всякий случай я приказал Альде следить за окрестностями, чем она и занялась. Сам я приблизился к магическому куполу и ментально прощупал его контуры. Заклятие было стандартным. Из простейшего арсенала, которому обучали слушателей военной академии и вообще всех магов на службе у королевства. Я протянул руки и тут же получил чувствительный разряд, который заставил меня отшатнуться. Вполне возможно, я так и рухнул бы в воду, если бы абсолютно неожиданно не оказался в объятиях Альды. «Все в порядке?» — спросила она, заглядывая мне в глаза. Вот чтоб его! Не хватало, чтобы обо мне заботилась моя собственная пленница. Да, я торопливо отодвинулся и поправил одежду. Снова поднес пальцы к контуру, теперь уже не касаясь магического поля. Приподнял руки вверх и, очерчивая кругами полукруг, стал читать заклятие. Молнии замерцали ярче, затем, будто угри, расползлись в стороны, и, протянув руку перед собой, я удостоверился в том, что мне все удалось. «Идем», — сказал я и шагнул в открывшийся туннель. Раньше я никогда не был в замке совы. Главный вход, очевидно, был перекрыт. Оставалось лезть через стену или искать черный. Я уже задумался над этим, когда на плечо мне с клёкотом спустился сокол. «Анхельм!» — я не сдержал улыбки. Неожиданная поддержка обрадовала меня. Сокол что-то торопливо закликотал, и я обернулся к Альде. Он говорит, что передал письмо и принес ответ. А он не говорит, как попасть внутрь. Моя вынужденная соратница и птица обменялись заливистыми трелями. Он обыскал все здесь, пытаясь выбраться, и нашел туннель. «Отлично!» Я потянулся к птице и отвязал от ее лапки записку, а затем развернул. Видимо, я заметно помрачнел, потому что Альда спросила: «Что там?» Я покачал головой. Ничего нового в записке не было. «Лорд Вейнайнен, брат моего родного отца, готов помочь мне получить престол в обмен на должность при дворе. Кажется, в прочности моей клятвы сомневался не только король». Я лишь вздохнул устало. «Пусть покажет дорогу». Не дожидаясь перевода, сокол взмыл в воздух и полетел вдоль стены. Мы последовали за ним. Вскоре Анхельм опустился на крупный булыжник, стоявший вплотную к стене и словно вросший в него. Но впечатление было обманчивым. За камнем обнаружился проем высотой в половину человеческого роста. Когда мы с Альдой вдвоем взялись за камень, я в очередной раз порадовался тому, какой удачный мне попался трофей. В одиночку я мог бы мучиться до утра, и то не факт, что достиг бы успеха. Наконец мы ступили под темные своды и двинулись вперед. Туннель оказался извилистым, но не настолько, чтобы мы смогли заблудиться. Впрочем, к дубовой двери мы подошли уже порядком уставшими. Я зажег магическое пламя и присмотрелся к двери в поисках механизма. С этой стороны он не был спрятан, и, надавив на рычаг, я увидел, как перегораживающая проход поверхность поворачивается. В туннель хлынул свет от десятка магических светильников. Протиснувшись в открывшуюся щель, мы оказались в ярко освещенном помещении, и мне пришлось несколько раз моргнуть, чтобы разглядеть мужчину, сидевшего в кресле у камина с книгой в руках. Мы оказались в библиотеке. Или, возможно, в кабинете. Еще какое-то время понадобилось мне, чтобы узнать читавшего, а вот он вспомнил меня сразу. Хозяин замка был одет в официальный костюм. Длинное, объемное, отороченное песцом блиоа скрывало худощавое тело. Волосы его такие же темные, как и у меня, слегка распушившиеся от вечной влаги, слались по плечам свободной волной. Украшала их только диадема, изображавшая сову. «Сэр Дзерн Тао Винайнен», — я поклонился. «Рад приветствовать вас. Этого эльфа я видел второй раз в жизни. Первый был, когда мне едва исполнилось 16. Но уже тогда ему и моей матери было запрещено встречаться. Несмотря на это, он пришел на мое совершеннолетие, но затем сразу был окончательно отлучен от двора. Впрочем, не думаю, что только из-за меня. Насколько я знаю, его и без этой выходки было в чем обвинить. Артайнин, мужчина почему-то прокашлялся. Принц Артайнин Таувин Двальен. Лорд Двальен, как я рад видеть вас. Я усмехнулся. Вельт, просто Вельт, ты меня не узнал? Что ты? Я все время думал о тебе. Но какими судьбами в моем доме? Мужчина замер, и взгляд его остановился чуть выше моего плеча. «Это моя...» Я замешкался. Для Альды я пока знал лишь одно определение — добыча. Но оно вряд ли подошло бы к ситуации. «Моя Найви», — сказал я, — «Альде». Она пока не обучена до конца, так что не стоит ее раздражать. Не знаю, откуда в голове всплыло это древнее слово, обозначавшее принадлежность. Его не использовали уже добрую 1000 лет. А сейчас это название показалось мне самым правильным из возможных. Найви — тот, кто всегда с тобой. Тот, кто охраняет тебя. Тот, кто выполнит любой твой приказ. Дзерн вновь перевел взгляд на меня. «Хотите сказать, ей можно верить?» Я заколебался. Ничего я не мог сказать по этому поводу. «Прикажите показать ей апартаменты, а мы с вами поговорим». Я обернулся к Альде, чтобы сказать, что скоро приду, но натолкнулся на полный злости взгляд и промолчал. «Альде. Найви. Я, конечно, знала, что он ни во что меня не ставит, но назвать меня наложницей было уже слишком. Вся моя готовность искать к нему подходы испарилась. Я шла следом за 2 юношами, переполненные яростью. Найви. Я слышала в свой адрес много слов, полных ненависти, но так меня унижали впервые. Уж лучше вернуться и быть проклятой и бездомной, чем ходить за ним хвостом и называться так. Тягостные мысли терзали меня всю дорогу до спальни, куда меня, как выяснилось, и вели. А куда еще вести наложницу? Я в ярости смотрела на гобелены, украшавшие стены, на шторы из тяжелой голубой ткани и на такой же полок над широкой постелью. Один из слуг, маленький и светловолосый, протиснулся мимо меня. «Я приготовлю купальню», — сказал он. «Купальню?» Я продолжала стоять неподвижно, пока он сновал туда-сюда, то и дело исчезая за дверью в стене справа. Наконец он появился в очередной раз, чтобы за руку потянуть меня туда, где он все это время хозяйничал. Моя злость лишь усилилась, когда я оказалась в таком же просторном, как и спальня, помещении, отделанном малахитом, украденным из наших лесов. Посреди зала располагалось углубление в полу, заполненное бурлящей жидкостью, тоже, кажется, подкрашенной зеленым. Первый мальчик подтолкнул меня в спину. Второй тут же оказался рядом, и вместе они принялись ловко снимать с меня доспех, будто занимались подобным каждый день. Я попыталась отстранить маленькие пальчики, но их руки ускользали, каждый раз возвращаясь на место. Сил бороться с ними у меня не было, и я сдалась. Избавив меня от доспеха, а потом от рубашки, последняя была брезгливо отброшена в сторону, и штанов, которые отправились следом, слуги подтолкнули меня к водоему. Я опустила ногу в воду и тут же отдернула. Вода была горячей. Никогда я не видела так много горячей воды за раз. Входила в бассейн я медленно, но когда все-таки погрузилась в него, подумала, что попала в царство теней. Тело тут же разомлело, пузырьки, поднимавшиеся со дна, едва заметно пощипывали кожу, аромат терпких трав наполнил воздух, а в довершение всего мне на плечи легли все те же шустрые маленькие пальчики и принялись разминать мышцы, 10 лет не ведавшие подобных касаний. Руки другого юноши скользнули мне на грудь и принялись что-то делать, наверное, отмывать. Я не могла смотреть. Просто лежала у самого бортика, зажмурившись, пока 2 пары рук не потянули меня вверх и не заставили выбраться из воды. Я почуяла неладное только когда меня уложили на скамью животом вниз. Поначалу удовольствие лишь усилилось. Умелые ладошки разминали каждый кусочек моей спины. Так длилось, пока я не начала дремать. Сквозь дрему я ощутила, как пальцы мальчиков проникают мне между ног, и резко вскинулась. Юноши попытались меня удержать, но об этом нечего было и думать, оба они были намного тоньше и ниже меня. «Что вы делаете?» — только и смогла спросить я. Впрочем, ответа не требовалось. «Найви, да?» Флакончики с маслами красноречиво говорили о том, что меня готовят для господина. Я какое-то время стояла неподвижно. Наглость Вельда снова всплыла в голове, но по большому счету встретить его все же лучше было подготовленной. И хотя маленькие пальчики были даже приятные, чего греха таить, я торопливо отобрала у них флакончик с маслом и выдавила: «Я сама». Мальчики переглянулись, и один из них пожал плечами. Не говоря ни слова, оба вышли, а скорее вытекли за дверь. Я втерла масло в живот и бедра и отправилась в спальню завершать ритуал. Комната была пуста. Мальчики ушли, но еще один неприятный сюрприз ждал меня на кровати. Бледнее от злости и краснее от стыда, я долго разглядывала одежду, которая, по мнению жителей замка, подходила для Найви: полупрозрачные шаровары и такую же накидку на плечи, украшенную самоцветами. Я огляделась в поисках собственной одежды, но она пропала бесследно. «Найви», — подумала я со злостью, — «ты получишь, Найви». Я взяла в руки шаровары и стала натягивать на себя.